3. Задача экранизации набоковского романа, что можно отнести не только к Лолите, осложняется еще и тем, что потенциальные возможности киноисполнения книги уже учтены ее автором, то есть уже вплетены в ткань повествования. А поскольку литература есть искусство много более изощренное и мощное, чем кинематограф, цитата, «когда еще кинематографисты достигнут того уровня, которого достигли мы», восклицает в «Аде» Ван Вин, философ и писатель, то эти возможности целиком прозой и поглощаются. Теряя свою идентичность, они становятся средствами и приемами словесности. Так композитор может, шутя, ввести в свой опус мотив уличной песенки, наполнив его с помощью симфонических средств совсем иным содержанием. В «Лолите» не раз указывается на возможность изложения той или иной сцены средствами фильмового производства. Она направилась к раскрытому чемодану, как будто в замедленном кинематографе. А в одном месте рассказчик прямо обращается к будущему режиссеру, иронично предлагая ему использовать затасканный голливудский прием и тем самым, конечно, предостерегая его от этого. Безмятежная Лолита стала изучать фотографии мошенников, выставленные в простенке. Насупленный Сулливан подавался с предупреждением, вероятно, вооружен и должен считаться чрезвычайно опасным. «Если вы хотите сделать из моей книги фильм, предлагаю такой трюк. Пока я рассматриваю эти физиономии, одна из них тихонько превращается в мое лицо». «Лолита», часть 2, глава 19. Эта подсказка потенциальному простаку-постановщику тем более комична, что в другом месте, еще перед этим, Гумберт с горькой насмешкой говорит о современном кинематографе, как бы примеривая его сюжетные шаблоны к неповторимой судьбе Лолиты. Больше всего она любила следующие сорта фильмов в таком порядке: музыкально-комедийные, гангстерские, ковбойские. В-первых, настоящим певцам и танцорам, участвующим в них, приписывались не настоящие сценические карьеры в какой-то, в сущности, горе-упорной сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны. Часть 2, глава 3. И эта тема кончается в романе на по-настоящему трагической ноте. В свою последнюю встречу с Лолитой, осунувшейся и брюхатой, Гумберт узнает, что вместо осуществления ее мечты об игре в фильмах того любимого ею первого сорта, музыкально-комедийных, Куильти принуждал ее с другими детьми, бог знает что проделывать в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъемку. Часть 2, глава 29. Детская мечта Лолиты попасть в ту самую гореупорную сферу существования оборачивается обычной жизненной драмой. Вместо роскошной иллюзии она, сбежав от Куильти, живет в убогом домишке на окраине нищенского городка, как бы раз навсегда выйдя из кинозала в пасмурную явь. Цветная голливудская оболочка лопается, обнажая грубую сущность вещей. Ее роман со знаменитым драматургом, лицо которого украшает папиросные рекламы на последних страницах пестрых журнальчиков, как оказалось, только короткий эпизод, очередное приключение скучающего негодяя. Кинематографическим оказывается не стиль романа как таковой, а стиль изображаемых Набоковым отношений и чаяний. Ее мимолетное увлечение Гумбертом следствие того же гипнотического мерцания киноэкрана, на котором Лолита воображала себя рядом со статным красавцем, чем Гумберт изначально и воспользовался. Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее с полной безнаказанностью, понял, что она мне это позволит, и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Голливуда. Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец... Часть первая, глава 11. На этот парадокс нарочитой кинематографичности набоковской прозы попалось немало литературных критиков, начиная с первых эмигрантских, отмечавших особую, якобы сценарную природу его рассказов и романов, и прежде всего «Камера обскура» 1933. Однако работавший в Голливуде опытный сценарист и театральный деятель Бертенсон пришел к выводу, что экранизировать этот роман не удастся. Вот что он записал в своем дневнике. 3 января 1932. Ходил знакомиться с Набоковым, Сириным. Сказал о желании Майлстона привлечь его к писанию сценариев для Холливуда, вернее, стори, которые могут быть переработаны в сценарий. Он очень этим загорелся. Сказал, что буквально обожает кино и с увлечением смотрит фильмы. Дал мне рукопись своего нового романа «Камера обскура». 7 января 1932. Прочел «Камеру обскура» Набокова. Вряд ли это пригодно для американского фильма. Чересчур эротично, и нет ни одного положительного лица. Герой, что называется, мокрая курица, а героиню, чтобы возвести ее в центр фильма, надо сделать хотя бы и отрицательной, но более значимой. Сегодня завтракал у Набоковых и расстался с ним на том, что он пришлет мне пересказы тех своих вещей, которые он считает пригодными для кино. Нелепо было бы ожидать от романа, созданного в согласии с авторской системой литературных координат, наличие в нем всех необходимых Голливуду ингредиентов, да еще в пригодных для кинематографа пропорциях. Как будто в насмешку над самой идеей возможности того, что кинематограф может быть ровнее литературе и даже направлять ее, случай сыграл с провальной экранизацией «Камеры обскура» 1969 года режиссер Тони Ричардсон злую шутку. Датская актриса, исполнявшая роль главной героини Магды, использовала изысканный сценический псевдоним Анна Карина, в то время как в самом романе за 35 лет до этого была выведена бездарная фильмовая актриса с нелепым псевдонимом Дарианна Каренина, не имевшая ни малейшего представления о романе Толстого. Парадокс, о котором мы говорим, конечно, мнимый, и давно уже был разъяснен Владиславом Ходосевичем, одним из лучших критиков, когда-либо писавших о Набокове. Неужели, в самом деле, спрашивал он после выхода «Камеры обскура», писателю стоило перенимать стиль синематографического повествования единственно только ради этого стиля? Ведь, строго говоря, такой литературной задачи даже и существовать не может, потому что чем совершеннее она будет выполнена, тем глубже совершится перерождение романа в расширенный, детально разработанный синематографический сценарий, и только. Сирин вовсе не изображает обычную жизнь приемами синематографа, а показывает, как синематограф, врываясь в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток, ее, так сказать, синематографирует. Синематографом пронизан и отравлен не стиль романа, а стиль самой жизни, изображенной в романе. Сирин в своих литературных приемах подражает синематографу лишь постольку, поскольку ему подражает и следует сама жизнь современная, пропитанная духом этого лжеискусства, так как никогда никаким настоящим искусством она пропитана не была. Эти очень точные замечания позволяют многое понять и в характере Шарлотты, слабый раствор Марлены Дитрих, как она аттестуется в романе, и в природе самих коллизий романа. Обратить внимание, например, на то, как легко чита Фарло поверила в мелодраматическую историю о том, что Лолита на самом деле дочка Гумберта, плод давнего адюльтера. В неопубликованной заметке об опере 1928 Набоков, обратившись к другому виду синтетического искусства, задался вопросом, который вполне применим и к кинематографу. Является ли опера естественным искусством? Под естественным искусством, продолжает Набоков, я подразумеваю такое искусство, которое либо имеет свое подобие или соответствие в природе, как, например, дорическая колонна и бетховенская соната, либо непосредственно подражает природе или человеческой жизни, как, например, живопись или театр. Поскольку опера есть смесь нескольких искусств, для ответа на поставленный вопрос следует определить, какие условия требуются для того, чтобы это сочетание искусств было естественным. Применительно к кинематографу мы находим ответ в предисловии Набокова к сценарию «Лолиты», в котором он говорит о попытке уберечь свой замысел от режиссерского вмешательства. Единственное, что я мог сделать в данном случае, это обеспечить словам первенство над действием, настолько ограничивая вмешательство постановщиков и исполнителей, насколько это вообще возможно. Другими словами, достижение естественности сочетания нескольких видов искусств, изобразительных, литературы, театра и музыки, в фильмовой версии «Лолиты», по Набокову возможно лишь в том случае, если все эти виды станут служить воплощению авторского замысла, если удастся напитать все представление искусством и волей одного человека, превратив разобщенные средства различных искусств в единый инструмент, дающий тот же, что и книга, абсолютный, а не относительный художественный результат. В предисловии к сценарию Набоков касается специфических трудностей такого рода синтеза. Он пишет, что еще на начальной стадии обдумывания он наметил ряд кадров для действия в «Зачарованных охотниках», но теперь работу безупречного механизма оказалось страшно трудно отладить таким образом, чтобы через сквозное взаимодействие звуковых эффектов и комбинированных съемок можно было передать и будничную серость утра, и переломный момент в жизни отчаявшегося извращенца и несчастного ребенка. Если камера обскура обманчиво напоминает сценарий, то сценарий «Лолиты» обратно походит на роман. Странный, поэтичный, сновидческий роман по складу и текстуре, столь же отличающийся от ловко скроенного бестселлера, сколько и от голливудских фильмов того времени. Из европейских же по уникальности атмосферы и тщательности композиционного строя ему могла бы соответствовать картина Алена Рене в прошлом году в Мариенбаде 1961 по сценарию почитавшегося Набоковым Алена Роб-Грие, картина, которую Набоков посмотрел в марте 1962 года и назвал одной из немногих запомнившихся ему за последние 12 лет. Грубой линзе кинематографа в сценарии противопоставлена латерна магика набоковского словесного искусства. Материал в нем организован строго и стройно, почти в музыкальном смысле этого слова. Так события гибели Шарлотты и тема Фатума, получающая затем развитие в эпизодах преследования досужим драматургом Квильти, странствующего с Лолитой Гумберта, вводится как будто случайным упоминанием местного рамсдельского банкира Макфатума, перед сценой купания ГГ и Шарлотты в озере, когда ГГ приходит на ум утопить ее. В сценарии этот второстепенный персонаж, представляющий собой персонификацию темы рока, упоминается сразу перед тем, как разражается семейная катастрофа. Шарлотта находит тайный дневник Гумберта. Следующая за этим смерть Шарлотты под колесами автомобиля заставляет ГГ и вместе с ним читателя заподозрить предумышленность всего происходящего, руку того самого вершителя человеческих судеб Макфатума. Другой пример незаметного введения темы находим во втором акте сценария. В случайной как будто ремарке говорится о том, что радиаторная решетка автомобиля ГГ была забита мертвыми бабочками. Так исподволь вводится важная тема авторского присутствия. И в следующей же сцене появляется воплоти, занятый у дороги ловлей бабочек, липидоптеролог Владимир Набоков, чье имя приводится только в ремарке и, следовательно, не должно звучать с экрана. Набоков в Калифорнии работал над сценарием столь же увлеченно, как некогда и над самим романом. Об этом Вера Набокова сообщала сыну из Лос-Анджелеса 18 марта 1960 года. «Я писала тебе, что мы сняли симпатичный дом в каньоне улицы. Сад, немка-экономка. Вчера нам поставили ТВ. Мы наняли толстый белый «Шевролет». Генератор чирикает. Папа свою «Импалу» обожает. Two doors. Две двери. Бирюзовый внутри. Вышел «Бен Синистер» в Англии. Вышел «Speak Memory» в Нью-Йорке. «Пнин» в Германии. Сценарий у папы чудно подвигается, но работает он без конца. Встает между 6:30 и 7:00 каждый день. Условия коммерческого производства фильмов не позволяли вместить слишком большое полотно в стандартную раму, и Набокову пришлось сильно обрезать первую версию сценария. Однако цель, которую он преследовал и в сокращенной редакции, оставалась неизменной. Создать такую последовательность эпизодов и образов, так скомпоновать их, чтобы в течение 2 часов, отведенных продюсерами картине, сам зритель оказался бы зачарованным охотником, погруженным не в приятно привычную полутьму банальной мелодрамы, но в некий эстетический транс, заставляющий испытать всю ошеломительную силу искусства автора, ведущего его от мотеля к мотелю, от одного миража к другому, от кошмара к кошмару. Предполагаемое раздражение или даже оторопь в конце сеанса были бы лучшей наградой сценаристу, а возмущенно покинувшие зал зрители ничем бы не отличались от тех читателей, которые гневно захлопнули книгу на середине главы.